Спустя примерно час я вновь вынужден был прерваться, потому что Клавдий сдержал свое слово и собственной персоной появился в зале. С ним пришла и Агриппина. Они заняли почетные места и усадили между собой Луция и Домиция. Лекционный зал вдруг оказался переполненным, и Клавдий раздраженно крикнул стоявшим: «Если книга хороша, она будет прочитана еще раз. Смотрите, не пропустите. А сейчас идите прочь, не то остальным будет нечем дышать». По правде говоря, он был слегка нетрезв и часто и громко рыгал. Едва я прочел пару строк, как он вмешался и сказал: «Память моя уже ослабела, а потому позволь мне, как первому по положению и возрасту гражданину Рима, перебить тебя и указывать, в чем ты прав, а в чем заблуждаешься». И он принялся пространно излагать собственную точку зрения на человеческие жертвоприношения друидов. Он сказал, что безуспешно пытался выяснить в Британии, сжигают ли друиды свои жертвы живьем в больших плетеных корзинах. Я, конечно, верю тому, что говорят уважаемые очевидцы, но еще больше я доверяю собственным глазам. Поэтому я проглочу это твое утверждение, не пережевывая. Будь так добр и продолжай, о юный Лауций. Но я не успел далеко отплыть, ибо ему вновь вспомнилось что-то из виденного им в Британии, о чем следовало срочно поведать. Громкий смех слушателей ошеломил меня, и я растерялся. Клавдий же, как ни странно, вдруг добавил что-то дельное и о моей книге. Затем он вступил в оживленный разговор с Авлом Плавцием о некоторых подробностях своего давнего похода. Публика изобразила верно подданнейшее внимание и стала восклицать. Нужден был замолчать, и только успокаивающие улыбки Сенеки позволили мне забыть о моем раздражении. Один сенатор по имени Асторий, который всегда все знал лучше других, вмешался в эту беседу, чтобы заявить, будто император совершил политическую ошибку, когда закончил кампанию прежде, чем все племена бриттов были покорены. «Покорить бриттов? Но это легче сказать, чем сделать», — фыркнул справедливо оскорбившийся Клавдий. «Покажи-ка ему свои рубцы, Ав. Однако ты напомнил мне о том, что в Британии сейчас все спокойно, раз я до сих пор не назначил преемника Авлу Плавцию. К счастью, у нас есть ты, Асторий. Думаю, я не единственный в зале, кто по горло сыт твоим всезнайством. Ступай домой и готовься к отъезду. Нарцисс сегодня же подготовит тебе предписание». Я думаю, моя книга наглядно показала слушателям, что цивилизовать Британию – дело очень непростое, потому что они дружно рассмеялись. После того, как униженный Асторий покинул зал, я смог наконец спокойно завершить чтение. Клавдий благосклонно позволил мне читать при свете ламп, поскольку признал, что своими вставными рассказами отнял у меня много времени. Когда я умолк, он тут же захлопал в ладоши, и следом по залу пронеслась буря аплодисментов. Разумеется, ни у кого не было ни одного замечания, ибо в этот поздний час все думали только о еде. Часть публики пошла со мной, поскольку Тулия велела своему знаменитому повару приготовить праздничный ужин. О книге особенно не распространялись, лишь Сенека представил меня издателю. Этот всесторонний образованный пожилой человек бледный, сутулый, близорукий от постоянного чтения, и заявил готовность взять мою книгу и для начала издать в количестве 500 штук.